Глава 44. Логан. Мой меч заблокировал удар тяжелого змеиного хвоста. Змей зашипел. Корона на его голове запылала от силы его гнева. Мертвецы с переломанными или вовсе оторванными конечностями кричали, бросаясь в атаку. Я отскочил в сторону, пропуская вперед Неверру, которая принялась наносить удары по щелкающей челюсти огромного зверя. «Ты двигаешься, как Самкиэль», — проревел Тобиас Диане. «Он что, действительно научил тебя чему-то, пока не ковырялся у тебя между ног?» «Клянусь, вы все хотите его больше, чем я!» — закричала она в ответ, разрубая двух обгоревших мертвецов пополам. Она была опытной и ловкой, но потеря крови ее замедлила. Как только мы вошли на фабрику, Неверра кинула взгляд на Диану и ее пропитанную кровью одежду и бросилась вперед головой. Теперь я знал, почему. Несмотря на вызывающее поведение Дианы, я тоже это чувствовал. Ее сила, обычно такая яркая, всеобъемлющая и жестокая, начала таять. Это было уже не горящее пламя, а тлеющий уголек, и Тобиас хотел его потушить. «Вы действительно думаете, что сможете меня убить?» — спросил Тобиас. Его зловещий взгляд скользнул по нам. «Вы не боги!» Его массивный хвост метнулся к нам. Неверра отпрыгнула в сторону, забравшись на ближайшую к ней стену. «Вы ничто!» Линии лазурного света на моей коже стали чуть ярче, и я направился к Неверре. Мертвецы один за другим падали от ударов меча. Теперь моя ярость стала холодной и контролируемой. Позади меня ревело пламя. Жар был почти нестерпимым. Тобиас закричал от боли, а затем взревел. Дианна снова привлекла его внимание к себе. Я добрался до Неверры, и она спрыгнула мне на руки. «Со мной все в порядке», — сказала Неверра, быстро поцеловав мои губы, прежде чем выскользнуть из моих рук и вызвать свой меч. Тобиас метнул в Диану большой камень. Он пролетел мимо цели и врезался в стену. Остатки здания затряслись. Со стены потолка посыпались обломки. Я затащил Неверру в ближайшую нишу и закрыл ее своим телом, защищая от летящих в нас кусков металла и дерева. Пыль была настолько густой, что почти лишила нас возможности видеть, и каждый вдох давался с трудом. Это место не выдержит. Он таранил все без разбора. «Я же сказала тебе уйти!» — прошипела Диана, и я резко повернулся к ней. Она стояла рядом с нами. Я даже не заметил, как она здесь появилась. Диана опустилась на колени, осторожно выглядывая из нашего импровизированного укрытия. Кровь текла с ее висков, делая ее и сине-черные волосы еще темнее. Несколько раз камни Тобиаса попали в цель. Она выглядела измученной. Ее плечо было изуродовано, а раны на боку все еще кровоточили. Я видел, что она не исцеляется. Ее тело тратило силы, чтобы продолжать функционировать. Черт! Тобиас взревел и ударил хвостом о стену. Нежить бродила по зданию в поисках Дианы. Я схватил ее за рукав и повернул к себе. «Мы не можем его победить. Ты слишком пострадала, Диана. Нам нужен Бог. Нам нужен Самкиэль». «Нет!» — рявкнула она. Ее глаза сверкали. Она отпрянула. «Просто дай мне подумать». «Подумать?» — я покачал головой. Результат был известен заранее. «У нас нет времени думать». Диана подняла окровавленную руку, приказывая мне заткнуться, но не отрывая взгляд от Тобиаса. Неверра попыталась воззвать к ее разуму. «Диана, нам нужен план. Логан потратил много энергии, исцеляя меня. Мы можем помочь, но...» «Нет», — огрызнулась она на Неверру. Ее взгляд был диким и лихорадочным. «Я могу это сделать. Мне нужно это сделать». Я знал, что она имеет в виду. Знал, насколько это важно для нее и для сестры, которую она потеряла. Но мы столкнулись с королем Еджидина. Какими бы сильными мы ни были, победить короля мог только Бог. Нам был нужен Самкиэль, независимо от того, что думала Диана. Я опустился на землю. Камни впились мне в колено. «Диана!» Неверра вмешалась, не дав мне договорить. «Ты не можешь делать все в одиночку!» Диана резко повернулась к нам. В ее глазах мелькнуло что-то первобытное и разрушительное.